Глава 6. Практические техники ментального исцеления. Когда инженер приступает к постройке здания или сооружению мотора, в его распоряжении имеется определенная методика. Как и у инженера, у вашего сознания есть в распоряжении методика, позволяющая направлять, контролировать и создавать вашу жизнь. Вы должны осознавать, что знание этих методик и техник первоочередная ваша задача. В ходе строительства в Сан-Франциско знаменитого моста «Золотые ворота» главный инженер сначала разобрался в математических принципах, распределении нагрузок, натяжении и тому подобных решающих факторах. Затем он построил в голове четкую мысленную картину идеального моста через бухту, не говоря о том, что у него имелся чертеж. Наконец, инженер приложил продуманные и надежные, зарекомендовавшие себя методы к тем принципам, на которых основывался проект моста. Благодаря им принципы получили воплощение в реальности, и мост «Золотые ворота» был построен, и теперь мы можем ездить по нему, восхищаясь этим инженерным шедевром. Я рассказал об этом потому, что воплощение в реальность ваших просьб и желаний, изложенных в молитве, совершается по такому же алгоритму, по такой же схеме. Если ваша молитва получает ответ, то он обязательно манифестируется в реальности тем или иным способом, и это научный путь ее проявления. Ничто на свете не происходит по воле случая. Существуют универсальные всеобъемлющие законы и порядок, по которому функционирует мироздание и наша жизнь. В этой главе вы узнаете о практических техниках и методиках, которые помогут вам зажить полной духовной жизнью, то есть научиться правильно молиться и правильно воспринимать ответы на свои молитвы. Ваши молитвы не должны повисать в воздухе, подобно воздушным шарикам. Они должны достигать цели и приносить в вашу жизнь благотворные перемены. Если мы примемся анализировать молитву, то обнаружим, что существует множество разнообразных подходов и методик. В этой книге мы не будем рассматривать официальные варианты, то есть ритуальные молитвы, применяющиеся в разных существующих конфессиях. Они занимают важное место в мировой религии. Однако наша задача в том, чтобы рассмотреть прежде всего индивидуальные методы молитвы, которые подойдут любому человеку, даже не принадлежащему никакой конфессии, даже атеисту или агностику. Эти методики личной, индивидуальной молитвы применимы в повседневной жизни. Ими можно пользоваться как для помощи самим себе, так и для помощи другим. Молитва – это сформулированная идея, касающаяся какого-то желания, исполнение которого мы хотим. Молитва – искреннее желание души, душевный порыв. Еще раз повторю, молитва – это желание. Она исходит из ваших глубинных нужд и открывает то, чего именно вы хотите достичь в жизни. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот что на самом деле молитва – острая потребность, насущная необходимость в мире, гармонии, здоровье и радости и прочих благах жизни. Передаваемая техника для внедрения идей в подсознание. Суть этой техники состоит в том, чтобы внедрить в подсознание требование внять вашей молитве, которую направит туда рассудок. Такую передачу, внедрение просьбы в подсознание, лучше всего проводить в состоянии покоя и грезы. Помните, что в вашем подсознании обитает всеобъемлющая мудрость и неисчерпаемая сила. Спокойно размышляйте о том, чего вы хотите, представляйте, как желание воплощается в полной мере, начиная с этого самого момента, прямо сегодня и сейчас. Последуйте примеру маленькой девочки, страдавшей от боли в горле и сильнейшего кашля. Она настойчиво и упорно повторяла: «Уже проходит, уже проходит». Заметьте, она не называла болезнь по имени, не давая хвори подпитываться своими силами. Боли и кашель прошли примерно за час. Применяйте такую технику с полной простотой и наивностью, доверчиво и безоглядно. Ваше подсознание послушно выполнит ваш чертеж. Если бы вы строили новый дом для себя и близких, вы были бы сильнейшим образом заинтересованы в чертеже этой будущей постройки. Вы бы внимательно следили за тем, чтобы строители четко следовали чертежу. Вы бы следили за выбором материала, закупали бы только лучшую древесину, сталь, камень. Словом, все самого высшего качества. А как насчет вашего мысленного дома и мысленного чертежа для постройки будущего счастья, здоровья и процветания? Все ваши надежды и все, что входит в вашу жизнь, зависит от природы мысленного строительного материала, который пойдет на сооружение вашего мысленного дома. Если на вашем чертеже полно ментальных паттернов, то есть мысленных моделей, страха, тревоги, опасений и уныния, если вы сомневаетесь, настроены пессимистично и цинично, тогда материалы для вашего мысленного дома, которые вы вплетаете в свое сознание, будут состоять из концентрированных страхов, тревог, опасений и самоограничений всех возможных видов. Самая главная и наиболее плодотворная деятельность в жизни – это внедрять в свое подсознание молитву каждый день и каждый час. Ваше слово безмолвно и невидимо, но, несмотря на это, оно совершенно реально. Вы строите свой мысленный дом, и стройка эта идет постоянно, а ваши мысли и образы – это чертеж будущего здания. Час за часом, миг за мигом вы способны строить крепкое здоровье, процветание, счастье и благополучие, свое и близких, и все это силой настойчивых и регулярных мыслей, созидательных верований и убеждений, которые вы принимаете рассудком и впитываете подсознанием, которые репетируете в потайной мастерской своего ума. Этот величественный дворец, над возведением которого вы постоянно трудитесь, ваша личность, ваша идентичность, ваше «я» в земном мире, история вашей жизни. Обзаведитесь новым чертежом, созданным в молчании благодаря тому, что вы осознали и впустили в свое подсознание гармонию, радость, душевный покой и добрую волю, и сделали это прямо сейчас. Размышляя над этим, впитывая это благотворное начало, вы получите и здоровье, и богатство, и успех, потому что ваше подсознание впитывает ваш чертеж и будет вести строительство вашей жизни согласно чертежу, воплощая ваши желания в реальность. По плодам их узнаете их. Наука и искусство истинной молитвы. Термин «научное» применительно к молитве означает знание, которым вы управляете, которое систематизируете и распределяете. Научной я называю молитву продуманную, разумную, осознанную. Давайте подумаем о науке и искусстве подлинной молитвы, связанных с основополагающими принципами жизни и техниками и процессами, посредством которых они могут быть манифестированы в вашей жизни, а также в жизни любого другого человеческого существа, если их применять правильно и с верой. Искусство молитвы – это техника или процесс, а наука, стоящая за ним, – это четкий отклик творящего сознания на мысленную картину. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». В этой библейской цитате говорится о том, что вы получите то, о чем просите. Если вы постучитесь, вам отворят, и вы найдете то, чего ищете. Это поучение говорит о четкости ментальных и духовных законов. На любую просьбу рассудка вы всегда получите прямой ответ от безграничной мудрости вашего подсознания. Поэтому если вы просите хлеба, то не получите камень. Главное – это просить с верой, тогда вы обязательно получите нужное. Если вам суждено получить нечто, оно у вас будет. Ваш разум движется от мысли к воплощению. Пока у вас в уме не появится образ, желание не начнет осуществляться, потому что осуществляться будет нечему. Без зерна не может прорасти колос. Ваша молитва, которая представляет собой ваш ментальный поступок, должна быть принята вашим подсознанием в форме образа, и только тогда созидательная сила вашего подсознания начнет воплощать ее в жизнь. Вы должны достичь решительного рубежа, на котором идея, сформулированная в молитве, будет принята вашим сознанием как неоспоримое и не подлежащее обсуждению заявление. Это приятие идеи должно сопровождаться чувством радости и покоя, предвкушения конкретных воплощений вашего желания наяву. Основа искусства и науки молитвы – это ваше знание и полная вера в то, что движение вашего сознания вызовет определенный ответ в вашем подсознании, который воплощает бесконечную мудрость и неисчерпаемую силу. Следуя этой процедуре, вы получите ответ на ваши молитвы. Техника визуализации. Самый легкий и очевидный способ сформулировать идею – это представить ее зрительно, как картинку, как визуальный образ, по возможности живой, как если бы он был реальным и воплотившимся. Эта техника широко известна как визуализация. Вы способны видеть невооруженным глазом лишь то, что уже существует во внешнем мире. Сходным образом вам по силам увидеть нечто столь же реально, но внутренним зрением, в незримых глубинах своего сознания. Любая картина, которую вы нарисуете мысленно, это субстанция ваших надежд и свидетельство существования незримого. То, что вы формируете у себя в воображении, так же реально, как любая часть вашего тела. Идеи и мысли реальны и когда-нибудь появятся в вашем объективном мире, если вы верны картинке, нарисованной в мыслях. Этот мыслительный процесс формирует впечатления в вашем сознании. Эти впечатления, в свою очередь, манифестируются, то есть воплощаются, в событиях и явлениях вашей жизни. Строитель визуализирует тип здания, которое собирается возвести. Он видит то, каким хочет его построить. Образ в его сознании и мыслительный процесс становятся послушной глиной, из которой родится здание, красивое или уродливое, небоскреб или маленький домик. Мысленные картинки строителя проецируются, как если бы они были нарисованы на бумаге. В конечном итоге подрядчики рабочие собирают необходимые материалы, и здание начинает расти, пока не будет достроено в полном соответствии с мысленным образом, ментальным паттерном архитектора. Я применяю технику визуализации перед тем, как выступать на публике. Я успокаиваю колеса своего сознания и привожу их в порядок, чтобы смочь представить подсознанию мои образы мыслей. Затем я мысленно рисую себе всю аудиторию и ряды, заполненные публикой, и каждого слушателя представляю себе горячо заинтересованным и вдохновленным всемогущим целительным присутствием внутри каждого. Я вижу слушателей сияющими от счастья и свободными. Выстроив предварительно идею воображения, я спокойно рисую ее как мысленную картину и в то же время воображаю, что слышу, как мои зрители говорят: «Я исцелился, я чувствую себя чудесно, я внезапно выздоровел, я преобразился». Такую картину вместе с голосами я держу в голове примерно 10 минут или больше, зная и чувствуя, что сознание каждого зрителя и его тело заряжаются любовью, красотой, совершенством и гармонией. Мое сознание растет и достигает рубежа, когда мысленно я будто наяву слышу множество голосов, сообщающих о своем исцелении и счастье. Тогда я отпускаю всю картину и иду на трибуну, с которой мне предстоит выступать. Практически каждое воскресенье кто-то из публики сообщает мне, что его молитвы были исполнены. Техника мысленного кино. Как гласит китайская пословица, картина лучше, чем 1000 слов. То есть лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Уильям Джеймс, отец американской психологии, подчеркивал то, что подсознание воплотит любую картину, которую вы в него внедряете, если она подпитывается убежденностью и верой. Ведите себя так, как будто вы уже таковы, как мечтаете, и вы станете такими. Несколько лет назад я был на Среднем Западе США с лекционным туром по ряду штатов и пожелал бросить якорь, обрести в тех краях какое-то постоянное пристанище, откуда оказывал бы помощь нуждающимся. Я уехал далеко из тех мест, но желание не покидало меня. Как-то вечером в отеле города Спокан, штат Вашингтон, я полностью расслабился на диване, расфокусировал свое внимание и спокойно, пассивно представил себе, что выступаю перед большой аудиторией и говорю: «Я рад быть здесь». Я молился за идеальную возможность. Мысленным взором я увидел эту воображаемую аудиторию и почувствовал полную реальность происходящего. Я играл роль актера, делая мысленное кино как можно более похожим на спектакль, и чувствовал удовлетворение от того, что эта картина передавалась, транслировалась в мое подсознание которая реализует ее по-своему. На следующее утро, проснувшись, я ощутил прилив удовлетворения, бодрости и душевного равновесия, а через несколько дней получил телеграмму с приглашением занять пост в одной организации на Среднем Западе. Предложение я принял и несколько лет радовался сбывшемуся желанию, работая на этой должности. Методика, обрисованная в этой главке, многим известна как техника мысленного кино. Я получал бесчисленные письма от тех, кто последовал моим наставлениям в радиопередачах и публичных еженедельных лекциях. Эти письма все как одно сообщали мне о восхитительных и поразительных результатах, которых слушатели добились, применяя технику мысленного кино в продаже своей собственности. Тем, у кого есть дома или собственность на продажу, я предлагаю сначала получить мысленное удовлетворение от мысли, что они назначили правильную цену. Затем нужно представить, что безграничная мудрость привлечет к ним покупателя, который действительно захочет купить дом или имущество и полюбит его, и будет там процветать. После этого я предлагаю им успокоить сознание, расслабиться, отпустить мысли на волю и погрузиться в дремотное, спокойное состояние, которое сведет все ментальные усилия к минимуму. После чего нужно представить себе как можно живее и убедительнее, словно уже совершившееся событие, что вы держите в руках чек, поблагодарить за чек и заснуть, ощущая естественность, убедительность и реальность всего мысленного кино, которое возникло в вашем воображении. Нужно действовать так, как если бы это была объективная реальность, и тогда подсознание воспримет этот образ и впечатление, и в глубинных потоках вселенского подсознания продавец и покупатель встретятся. Мысленная картина, укорененная в сознании и подкрепленная верой, обязательно воплотится. Техника Бодуана. Шарль Бодуан, профессор Института Руссо во Франции, был выдающимся психотерапевтом и руководил исследованиями в школе исцеления в Нью-Нанси в 1910 году. Он учил, что лучший способ впечатать информацию в подсознание – это войти в дремотное состояние или состояние полусна, в котором все усилия сведены к минимуму. Затем нужно пассивно, спокойно, открывшись для восприятия и рефлексии, передавать идею подсознанию. Вот формула, предложенная Бодуаном. Простейший способ сохранить это – внедрение идеи в подсознание. Сосредоточиться на идее, которая будет объектом внушения, сконцентрировать ее, ужав в емкую фразу, которую легко запечатлеть в памяти, и повторять фразу вновь и вновь, как колыбельную. Несколько лет назад молодая жительница Лос-Анджелеса оказалась втянута в длительный и напряженный судебный процесс между членами семьи, оспаривавшими завещание. Муж этой дамы завещал все свое имущество ей, а его сыновья и дочери от предыдущего брака яростно боролись, оспаривая волю отца и претендуя на имущество. Дама узнала о технике Бодуана и поступила следующим образом. Она устроилась в кресле, расслабила тело и ввела себя в состояние дремотного транса, а затем, по методике Бодуана, сконцентрировала суть своей потребности в одной лаконичной фразе: «Дело завершено в соответствии с божественным порядком». Для нее эти слова значили вот что: бесконечная мудрость, воплощаясь в ее подсознание, разрешит сложившуюся ситуацию в соответствии с законами мировой гармонии. Дама продолжала повторять эту процедуру каждый вечер в течение 10 дней. Введя себя в состояние дремотного транса, она упорно, спокойно, прочувствованно и мерно аффирмировала: «Дело завершено в соответствии с божественным порядком», и ощущала внутренний покой и всеобъемлющее душевное умиротворение. Затем она погружалась в обычный глубокий сон. На утро 11-го дня, после 10 дней применения этой техники, дама проснулась с ощущением благополучия и убеждением, что дело завершено. Ей позвонил ее поверенный и сообщил, что представители противоположной стороны и его клиенты согласились уладить дело. Было достигнуто гармоничное соотношение, и пасынки с падчерицами отозвали свой иск, а дама сохранила наследство. Техника сна. Когда вы входите в состояние дремоты, полусна, ваши усилия сводятся к минимуму. Рассудок в таком состоянии очень сильно подавляется и притормаживается. Причина тому проста. В предсонном состоянии и сразу после пробуждения подсознание выходит на первый план и работает в полной мере. В этом состоянии отрицательные мысли, которые склонны нейтрализовывать ваше желание и мешать ему укорениться в подсознании, уходят и перестают быть помехами. Они подавляются вместе с рассудком, который дремлет. Предположим, вы хотите избавиться от разрушительной и вредной привычки, например, курения. Примите удобное положение, расслабьте тело и в дремотном состоянии тихо и спокойно снова и снова повторяйте, как колыбельную: «Я совершенно свободен от этой привычки. Превыше всего для меня гармония и душевное равновесие». Повторяйте этот настрой медленно, спокойно и с любовью в течение 5-10 минут утром, сразу после пробуждения, и вечером перед сном. Каждый раз, как вы повторяете эти слова, их эмоциональная ценность становится выше. И когда у вас вновь возникнет тяга к вредной привычке, повторите эту формулу вслух. Таким способом вы заставите подсознание принять эту идею, и воспоследует исцеление. Техника «благодарю». В Библии апостол Павел советует выражать наши просьбы в молитве и в благодарности. Подобный метод молитвы очень прост, однако приносит потрясающие результаты. Благодарное сердце всегда близко к созидающим силам Вселенной, притягивая к себе бесконечную благодать по закону обоюдного взаимодействия, основанного на космическом принципе действия и реакции. Например, отец обещает сыну подарить на окончание школы автомобиль. Школьник еще не получил машину, но уже благодарен и счастлив так, будто уже получил машину. Он знает, что отец выполнит свое обещание, исполнен благодарности и радости, хотя, объективно говоря, подарка еще не получил. Однако он уже получил его мысленно, в своем сознании, и поэтому благодарен и доволен. Покажу на примере, как применять эту технику и получить превосходные результаты. Мистер Банкрот постоянно твердил: «Все дорожает, цены растут. Я уволен, у меня трое детей и ни гроша в кармане. Как мне быть?» Каждый вечер и по утрам в течение примерно 3 недель он повторял слова: «Благодарю тебя, Отче, за мое богатство». Повторял мирно и спокойно, пока чувства или настроение благодарности не начинали преобладать в его сознании. Он воображал, что обращается к бесконечной силе и мудрости внутри самого себя, зная, разумеется, что не способен увидеть созидательную мудрость или бесконечную силу глазами физически. Он видел их внутренним зрением, духовными очами восприятия, осознавая, что его мысленный образ богатства был первой причиной, связанной с деньгами, положением и пропитанием, в которых он нуждался. Его мысленное чувство было субстанцией богатства, которому не мешали никакие противовесы и доводы рассудка. Повторяя «благодарю тебя, Отче, за мое богатство» снова и снова, он добился того, что его разум и чувства достигли рубежа приятия, и когда страх, ощущение обделенности, нищеты и огорчения приходили ему на ум, он говорил: «Благодарю тебя, Отче», повторяя это столько, сколько ему требовалось. Он знал, что если будет сохранять благодарный настрой, то переобусловит свой ум, переключит его на идею богатства, как если бы оно уже наступило. Эта молитва привела к очень интересным последствиям. Помолившись так некоторое время, наш герой встретил на улице своего бывшего работодателя, которого не видел лет 20. Тот предложил ему завидный пост и $500 временной ссуды. Сейчас мистер Банкрот стал вице-президентом компании, на которую работает. Недавно он сказал мне: «Я никогда не забуду чудо молитвы. Благодарю тебя, Отче. Для меня она сотворила настоящее чудо». Техника аффирмации. Плодотворность повторения настроев аффирмации во многом зависит от того, насколько вы постигаете истину и смысл слов «молясь, не говорите лишнего». Поэтому сила действия вашей аффирмации коренится в осмысленном приложении четких и конкретных утверждений. Например, мальчик складывает 3 и 3 и пишет на доске 7. Учитель с математической уверенностью заявляет, то есть аффирмирует, что 3 плюс 3 равно 6. И тогда мальчик соответствующим образом переписывает цифру и усваивает новое убеждение. Заявление учителя не заставило 3 и 3 равняться 6, потому что это уже было математической истиной. Математическая истина заставила мальчика переписать цифру на доске. Быть больным ненормально, нормально быть здоровым. Здоровье – это истина вашего существа. Когда вы аффирмируете здоровье, покой, гармонию для себя или других, и когда вы осознаете, что это вселенские универсальные принципы вашего существования, вы переделываете отрицательные паттерны модели в своем подсознании, основанные на вашей вере и понимании того, что именно вы аффирмируете. Итог процедуры аффирмации и молитвы зависит от вашей приверженности принципам жизни, независимо от внешней стороны. Представьте на минутку, что есть принцип математики и нет принципа ошибки, что есть принцип гармонии и нет разногласия, есть принцип здоровья, но нет болезни, есть принцип процветания, но нет принципа нищеты. Автор этой книги решил применить аффирмативный метод к своей сестре, которой предстояла операция по удалению желчных камней в больнице в Англии. Диагноз ей поставили на основании больничных обследований и обычного рентгена. Сестра попросила меня молиться за нее. Нас разделяло 6500 миль. Я был в Америке, она в Англии, но для универсального закона подсознания нет ни расстояния, ни времени. Безграничная мудрость присутствует во всей своей полноте везде и всегда одновременно. Я отбросил от себя любые мысли и суждения о симптомах и о телесной реальности как таковой. Я аффирмировал следующим образом. Это молитва за мою сестру Кэтрин. Она расслаблена и пребывает в мире и покое, равновесии и умиротворении. Целительная мудрость ее подсознания, которая создала ее тело, сейчас преображает каждую клетку, нерв, волокно и мышцу, и кость в ее организме в соответствии с безупречной моделью всего организма, которая хранится в ее подсознании. Молча, спокойно все искаженные мысленные паттерны, существовавшие в ее подсознании, рассасываются и растворяются без следа, и каждый атом ее существа наполняет жизненная сила, целостность, здоровье и красота жизни. Теперь она открыта и готова принять целительные потоки, которые текут сквозь нее подобно реке, возвращая ей совершенное здоровье, гармонию и душевный покой. Все искажения и безобразные образы вымываются прочь бескрайным океаном любви и мира, омывающим ее. И это воистину уже так. Я произносил подобные аффирмации по нескольку раз в день, и по истечении 2 недель мою сестру обследовали и обнаружили, что произошло чудесное исцеление, а результаты рентгена оказались отрицательными. Аффирмировать значит утверждать желаемое как уже свершившийся истинный факт, и по мере того, как вы усваиваете подобный настрой ума в качестве истинного, независимо от внешних свидетельств противоположного, вы получите ответ на ваши молитвы. Повторяйте, что вы здоровы, даже если анализы показывают, что вы больны, и вы поправитесь. Мысль можно только аффирмировать, потому что даже если вы что-то отрицаете, то вы, по сути, все равно аффирмируете присутствие того, что отрицаете. Повторяя аффирмацию, чувствуйте и понимайте, что вы говорите и почему. И тогда это приведет ваш ум в то состояние, при котором вы примете желаемое как уже свершившееся. Продолжайте аффирмировать истины жизни, пока не получите подсознательной реакции, которая вас удовлетворит. Дискуссионная техника. Этот метод заключается именно в слове «дискуссия». Он основан на процедуре, придуманной доктором Финиасом Паркхерстом Квимби из Мейна. Доктор Квимби, пионер ментального и духовного исцеления, жил и практиковал в Белфасте, штат Мейн, около 100 лет тому назад. Вы легко найдете в своей библиотеке книгу «Манускрипты Квимби», изданную в 1921 году Томасом У. Кромвеллом в Нью-Йорке под редакцией Горацио Дрессера. Книга приводит газетные отчеты о выдающихся результатах, достигнутых доктором Квимби в лечении больных посредством молитвы. Квимби вдвое превзошел многие чудеса исцеления, описанные в Библии. Если рассказывать вкратце, то дискуссионная техника, которую применял доктор Квимби, состоит в духовном вразумлении. Врач убеждает пациента и себя, что болезнь происходит от ложного убеждения, беспочвенных страхов и отрицательных моделей паттернов, укорененных в подсознании пациента. Применяя эту технику, вы отчетливо аргументируете ошибочность былых паттернов пациента, аргументируете на уровне рассудка, рационально и убеждаете пациента, что болезнь или исцеление зависят только от искаженного или правильного мыслительного паттерна, от того, созидательно или разрушительно мыслит пациент. Этот мыслительный паттерн получает воплощение в организме пациента. Если разрушительно мыслить, тело начнет разрушаться, и душа тоже. Ошибочное убеждение в том, что существует некая внешняя сила и внешние причины болезни, манифестирует себя вовне как болезнь, и излечить ее можно только изменив тело, а изменить тело можно, лишь изменив мысли и их привычные ошибочные модели. Далее вы объясняете больному, что в основе исцеления коренное изменение его убеждений и веры. Нужно также растолковать, что тело, как и все его органы, создано подсознанием. Поэтому подсознание знает, как именно исцелить тело, может исцелить тело и исцеляет его прямо сейчас, в настоящий момент, когда вы беседуете с больным. Разговор нужно вести так, будто вы произносите речь в суде. Объясните, что болезнь – это тень, отбрасываемая сознанием, и она основана на пропитанных болезнью образах и мыслях. Продолжайте приводить все возможные доказательства, какие есть в вашем распоряжении, чтобы убедить больного, что внутри его подсознания таится исцеляющая сила, та самая сила, которая изначально создала его тело и в которой записан идеальный паттерн, идеальная модель здоровья и совершенства каждой клетки организма. Затем вынесите вердикт в свою пользу, если вы лечите себя, или в пользу пациента, если врачуете другого. Вы освобождаете больного посредством веры и духовного понимания. Ваши ментальные и духовные доказательства неопровержимы, они предельно реальны. И то, что вы ощущаете как единственно возможную истину, будет манифестировано в самочувствии пациента. Иными словами, как можно крепче верьте в свои слова, и они сработают, и болезнь отступит. Именно такова суть процедуры, которая лежит в основе дискуссионного метода доктора Квимби из Мейна, работавшего с 1849 по 1869 год. Абсолютный метод подобен современной терапии звуковыми волнами. Множество людей по всему миру практикуют эту форму лечения молитвой и добиваются замечательных результатов. Применяя этот метод, нужно прежде всего назвать имя пациента, например, Дэвид Джонс, а затем молча и спокойно думать о Боге и его качествах и атрибутах, например, о Господе как благодати, безграничной любви, всеобъемлющей мудрости, всемогуществе и разуме, совершенной гармонии, неописуемой красоте и безупречности. Пока вы мирно и спокойно размышляете об этом, ваше сознание переключается на новую волну духовности, и вы ощущаете безграничный океан божественной любви, который сейчас растворяет все хвори и несоответствие божественному замыслу в теле Дэвида Джонса, за которого вы молитесь. Ощутите мощь и любовь Господа, которые теперь сосредоточены на Дэвиде Джонсе и на всем том, от чего он страдает или что его беспокоит. Все его невзгоды и хвори полностью нейтрализуются присутствием безграничного океана жизни и любви. Абсолютный метод молитвы можно сравнить со звуковой волной или сонорной терапией, которую недавно продемонстрировал мне один выдающийся врач в Лос-Анджелесе. Он показал мне машину, испускающую ультразвуковые волны, которые осциллируют на огромной скорости и посылают звуковые волны в любую область тела, куда их направит врач. Эти звуковые волны можно направлять, контролировать и дозировать. Врач рассказал мне о замечательных результатах, которых он добился. Звуковые волны способствовали растворению артритического отложения солей и исцелению от многих других болезней. В той степени, в которой мы поднимемся душой до осознания качеств и атрибутов Бога, мы сможем генерировать духовные электронные волны гармонии, здоровья и мира. Такая техника молитвы дает множество чудесных исцелений. Калека встает и идет. Доктор Финиас Паркхерст Квимби, о котором уже говорилось ранее, тоже применял абсолютный метод молитвы, но уже на закате своей карьеры целителя. По сути, доктор Квимби был отцом психосоматической медицины и первым психоаналитиком. Он обладал ясновидческой способностью ставить диагнозы и проницательно угадывал первопричины проблем, болезней и болей пациентов. Вот сжатая выдержка из описания того, как доктор Квимби исцелил калеку. Цитируется по манускриптам Квимби. Доктора Квимби попросили осмотреть пожилую женщину, прикованную к постели из-за поражения ног. Квимби заявил, что она прикована к постели из-за ошибочного, но очень твердого убеждения, которое не позволяет ей вставать и двигаться. Она жила в могиле страха и невежества. Более того, она воспринимала Библию буквально, и то, что она поняла оттуда буквально, очень ее напугало. Речь шла о могиле, в которой лежал Господь, стараясь разорвать путы и пелены и восстать из мертвых, пояснил Квимби. А пациентка применяет это к себе. Когда женщина просила окружающих истолковать ей этот пассаж из Библии, в ответ она получала камень, а страждала при этом хлеба в жизни. Доктор Квимби диагностировал ее случай как помутнение рассудка, пребывающего в застое, вызванное неспособностью пациентки ясно понять значение фрагмента из Библии, который она читала. Это ощущение проецировалось на ее тело и манифестировалось в утяжелении и телесной немощи, неуклонно ведущей к параличу. Чтобы излечить больную, доктор Квимби мысленно поднялся к божественному идеалу и начал размышлять о нем, стараясь прочувствовать жизненную силу, мудрость, гармонию и мощь Господа, которые дремлют и в больной женщине. Поэтому он обратился к пациентке с такой речью. «Получается, что вы не можете дойти туда, куда дошел я, потому что вас сковывает и ограничивает нездоровое убеждение, а я здоров». Эта молитва и объяснение мгновенно вызвали у больной озарение и новые ощущения. Ее сознание полностью переменилось. Она встала и пошла, отбросив костыли. Доктор Квимби сказал, что это один из ярчайших случаев, проведенных им исцелений. Больная была мертва духовно из-за своего заблуждения, и чтобы воскресить ее к жизни истины, нужно было воскресить ее из мертвых. Доктор Квимби также объяснил больной, что истина, которую она приняла, это ангел или идея, которая откатила в сторону могильную плиту страха, невежества и суеверия, тем самым высвободив целительное могущество Господа, вернувшего женщине целостность и здоровье. Как вы понимаете, речь идет о пассаже из Нового Завета, описывающем воскресение Господне и опустевшую могилу. Техника утверждения. Сила снисходит в наш мир в соответствии с чувством и верой, стоящими за ней. Когда мы осознаем силу, которая движет мир и воплощает в явь наши слова, то наша уверенность в себе растет. Не пытайтесь добавить силу к силе. Поэтому у вас при молитве не должно быть никакого умственного усилия, давления, борьбы, чувствуя, что вы преодолеваете сопротивление. Процесс должен идти плавно, мягко, гладко, добровольно. Одна девушка применила технику утверждения к юноше, который постоянно названивал ей по телефону, требовал свидания и подкарауливал неподалеку от работы. Девушке никак не удавалось избавиться от назойливого поклонника, но молитва помогла его отвадить. Девушка мысленно утвердила так: «Я полагаюсь на Господа. Он единственное, что истинно везде и всегда. Я свободна, и Он свободен. Я утверждаю, что мои слова перетекают в бескрайнее сознание, и все совершается так, как я хочу, и Он исчезает. Это уже свершилось, и это истинно так. По словам девушки, поклонник исчез, и она больше никогда его не видела. Он как сквозь землю провалился. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Подведем итоги. Первое. Будьте ментальным инженером и используйте проверенные, зарекомендовавшие себя надежные техники, чтобы построить себе лучшую и замечательную жизнь. Второе. Ваше желание – это ваша молитва. Рисуйте выполнение своего желания как уже свершившийся факт, и вы испытаете радость исполнившейся молитвы. Третье. Желайте достигнуть цели легким путем при обязательной поддержке ментальной науки. Четвертое. Вы можете построить крепкое здоровье, успех и счастье мыслями, которые думаете в потаенной мастерской своего сознания. Пятое. Научно экспериментируйте, пока вы лично не докажете, что ваш рассудок всегда получает четкий ответ от безграничной мудрости вашего подсознания. Шестое. Чувствуйте радость и умиротворение от предугадывания конкретных воплощений вашего желания. Любая мысленная картина, которая появляется у вас в сознании, это субстанция ваших надежд и доказательство незримого. Седьмое. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мысленная картина лучше многословного описания. Ваше подсознание выполнит и реализует любую картину, которую вы держите в уме, если она надежно подкреплена вашей верой. Восьмое. В ходе молитвы избегайте усилий, борьбы, нажима, давления. Погрузитесь в дремотное сонное состояние, в транс, и убаюкивайте себя молитвой колыбельной, пока не заснете с ощущением и пониманием того, что молитва ваша услышана и она исполняется. Девятое. Помните, что благодарное сердце всегда ближе к богатствам Вселенной. Десятое. Аффирмировать, возносить молитвы на строе, это значит заявлять, что желание ваше уже воплотилось. Если вы достигаете такого состояния убежденности, не обращая внимания на то, что реальность говорит об обратном, вы получите ответ на свои молитвы. Одиннадцатое. Генерируйте электронные волны гармонии, здоровья, душевного покоя, думая о любви и величии Господа. Двенадцатое. То, что вы ощущаете и утверждаете как истинную реальность, обязательно воплотится. Утверждайте гармонию, здоровье, душевное равновесие и процветание.